Я спросил у медсестры, купали ли тебя в ту ночь, когда ты родилась, и она сказала, что нет. Дело в том, что тебя не купали и на следующий день, и, удивившись, я попросила медсестру объяснить мне, почему этого не делают. Она сказала, что тебя вообще еще ни разу не купали, а в ночь, когда ты родилась, просто протерли твое тельце влажной салфеткой. Может быть, таковы французские обычаи. Но слова сестры заставили меня содрогнуться от неприятного ощущения нечистоты. Я почему-то была уверена, что тебя купали. Поэтому я попросила выкупать тебя хотя бы теперь, но мне ответили, что новорожденного младенца с точки зрения гигиены нехорошо окунать в воду. На это надо получить особое разрешение профессора. Я стала говорить о японских обычаях, рассказывать, что в Японии купание считается очень полезным для общего развития младенца, настаивала, чтобы тебя все-таки выкупали, но меня никто и слушать не хотел. Это было ужасно. Неужели в этой прекрасно оборудованной клинике, где во всех палатах есть паровое отопление, где стоит повернуть кран, чтобы потекла вода нужной тебе температуры, нельзя добиться, чтобы ребенка выкупали? Когда-то давно... Еще в Японии я слышала всякие веселые истории о родах. Их очень любили рассказывать наши бывшие служанки по старой памяти, иногда заходившие в наш дом. Помню, одна из них рассказывала, как у кого-то внезапно начались роды, и в доме поднялась страшная суматоха, кто побежал за повивальной бабкой, кто разводил огонь под котлом, чтобы согреть в нем воду для первого купания. Вот уже из комнаты роженицы послышался голос новорожденного, а хворост щадил и не разгорался. Тогда все в панике бросились раздувать огонь, дуя на него из бамбуковых трубок. Но я находилась в стране, где, чтобы избавить роженицу от родовых мук, роды принимают под наркозом, поэтому мне ничего не оставалось, как подчиниться обычаям этой страны и терпеть. Однако, когда в тот день... Доктор Б. по дороге в университет зашел осмотреть меня, я вместо того, чтобы рассказывать ему о своем состоянии, завела разговор об омовении блондинцев и о японских обычаях. Доктор сказал, что хорошие обычаи есть в каждой стране, и отказываться от них не стоит. Потом, улыбаясь, велел медсестре каждый день купать младенца. Я была ему очень благодарна, и у меня сразу же улучшилось настроение. Когда подошло время купания, я приподнялась на кровати и стала тревожно прислушиваться к шуму воды, опасаясь, что сестра может одна не справиться. Не то, чтобы я относилась к ней с недоверием, нет, она была белая эмигрантка, хорошо образована, добродушна, опытна, как истинная христианка, любила ближних своих и меня в том числе. Словом, я вполне могла положиться на эту иностранку, которая по воле случая оказалась рядом со мной, тогда как мать была далеко, но меня одолевали всякие нелепые страхи, вроде того, что по невнимательности она может налить воды тебе в ушки. Однако медсестра быстро выкупала тебя, взвесила и стала одевать. Глядя, как ловко она это делает, я устыдил из своих опасений. В тот день мы должны были дать ребенку имя и отправить соответствующие бумаги в посольство и в районную мэрию. Уходя от меня прошлым вечером, Миямура просил подобрать девочке имя и сказал, что сам тоже об этом подумает. Я весь вечер с удовольствием перебирала в голове разные женские имена. Когда я училась в школе, имя Синко пользовалось большой популярностью, мне это очень нравилось. И с присущей мне непочтительностью я думала даже, что единственное хорошее, что сделал для меня мой отец, это дал мне такое имя, и мне тоже хотелось подобрать тебе имя, которое будет радовать тебя в будущем. Мне казалось, что от выбора имени зависит твоя жизнь. Именно оно определит, какой ты станешь, глупый или умный. Я мучительно подыскивал тебе идеальное, достойное настоящей женщины имя. Совсем запутавшись, я решила посоветоваться с сестрой. И та сказала, что раз уж ты родилась в Париже, наверное, лучше выбрать такое имя, какое могла бы иметь парижанка. Родила же ты в день святой Женевьевы, которая считается покровительницей Парижа. Поэтому сестра предложила назвать тебя Женевьевой, но ведь с таким именем не так уж легко жить в Японии. И я окончательно пала духом. Парижанку можно было бы назвать Ивонна, Луиза, Мари, Франсин, но для японки такие имена не подходят. Я решила дождаться Миямуры. Ведь он говорил, что хотел девочку. А раз так, то, скорее всего, уже подобрал для нее подходящее имя. И вместо того, чтобы подыскивать тебе имя, я принялась гадать, почему он хотел именно девочку. Ты впервые в жизни выкупанная, чистенькая, лежала в колыбели, готовая получить имя, а я, любуясь тобой и ощущая необыкновенную бодрость, ждала Миямуру. В обычное время он вошел в палату и сразу же спросил, «Ну, как, уже придумала имя? А я-то надеялась на тебя. Но я в этом мало что понимаю. Я пытался, но безуспешно. Впрочем, в конце концов, главное, чтобы оно не было вульгарным. Как скажешь, так и будет». С этими словами он придвинул к колыбели стул и стал любоваться тобой, поблагодарив сестру за то, что она тебя выкупала, и ты стала такой хорошенькой и чистенькой. Но потом, вспомнив, что бумаги должны быть отправлены сегодня, Миямура, по-прежнему глядя в колыбель, стал торопить меня. «Ладно, не стоит усложнять дело. Называй любое имя, которое тебе нравится. Я заранее согласен с твоим выбором. Сегодня же отнесу бумаги в посольство и мэрию, и дело с концом». «Может быть, назвать ее Марико?» — внезапно вырвалось у меня. Хотя еще минуту назад я об этом и думать не думала. Миямура, внезапно изменившись в лице, повернулся ко мне. Все больше волнуясь, я стал объяснять. Во-первых, мы можем написать ее имя знаками 10 000 ри, ман, ри, в память о том, что она родилась так далеко от родины, и читать эти знаки как ма-ри. К тому же во Франции ее смогут называть просто Мари, это очень удобно. Но чем больше я приводил аргументов, тем труднее мне было скрыть, что, конечно же, я прежде всего подумала о Марико Аоки, и в конце концов я совсем смутился. Когда-то, еще до родов, я тайно мечтала стать для Миямуры второй Марико. Размышляя о том, почему он хочет дочку, а не сына, я пришла к выводу, что поскольку мне так и не удалось заменить ему Марико, он надеется, что это сделает наша дочь. Но, думая об этом, я не огорчалась. Наоборот. Кормя тебя молоком из бутылочки и пристально вглядываясь в твое лицо, мечтала, чтобы на радость своему отцу ты выросла такой же прекрасной, такой же умной и возвышенной девушкой, как Марико Аоки. Мне кажется, именно поэтому я совершенно неожиданно для себя и предложила Миямуре назвать тебя Марико, или я была настолько дурной женщиной, что по-прежнему терзалась от ревности. Миямура сверлил меня взглядом. Его глаза впивались в меня, словно пронизывая душу рентгеновскими лучами. Вся сжавшись, я постаралась выдержать этот взгляд. Небеса и земля свидетели, в моем желании не было ничего постыдного, оно было продиктовано чистой и искренней материнской любовью. «Ты в самом деле этого хочешь? Прости, если я тебя огорчила. Наверное, мне не следовало». Но ты не будешь раскаиваться. Нет, я думала об этом имени еще до того, как она родилась. После того, как Миямура ушел в посольство, я долго плакала, натянув одеяло на голову. Это были слезы радости, и я не вытирала их. Я думала о том, что, называя тебя именем Марико, я сама с каждым разом буду становиться лучше. Ах, но почему же у Миямуры сразу сделалось такое озабоченное лицо? Наверное, он еще не забыл о той женщине, иначе постарался бы перевести все в шутку. Значит, даже твое появление на свет не вытеснило ее образ из его души. Я печалилась, думая об этом, но одновременно радовалась и чувствовала, что, назвав тебя, Марико одержала победу и над собой, и над ней, и по моим щекам текли слезы радости. Это была искренняя радость. Да, с того дня ничто не омрачало моего счастья. Слух о появлении на свет японского ребенка разнесся по больнице, и все хотели на тебя посмотреть. Медсестра несколько раз намекала мне, что хотела бы показать тебя другим роженицам. Наверное, она придумала таким образом развлечь скучающих мамаш. Всех почему-то умиляли твои славные волосики. Но разве не у всех младенцев голова покрыта волосами? Удивилась я и посетовала, что твои волосы недостаточно черные. Тут пришел удивляться черед сестре, и она объяснила мне, что европейские дети рождаются безволосыми. Тогда мне тоже стало любопытно, и хотя раньше я не разрешала выносить тебя из палаты, но тут согласилась на 25 минут обменяться младенцами со своей соседкой. Мне принесли девочку, родившуюся на 2 дня раньше тебя. Ее звали Элиза. У нее были четкие черты лица, большие глаза. Она наверняка превратилась потом в красивую парижскую девчонку, развязную и развитую не по годам. Однако тогда на головке ее не было ни единого волоска, да и сама эта головка была неприятно блестящей и красной. Мать, каждый день лаская дочку, молилась, чтобы у нее выросли белокурые волосы, а у меня возникли серьезные опасения, что волосы у нее вообще не вырастут, и я тут же поделилась ими с сестрой, изрядно ее насмешив. Так или иначе, ты привыкла к искусственному кормлению. Няню для тебя уже тоже наняли, поэтому Мия Мура и доктор Б. предложили перевести пока тебя одну в дом мадам де Мольер, но я упросила их дождаться моей выписки из больницы. Я была уверена, что меня выпишут 3 недели. Я была так счастлива, что не обращала внимания на собственное состояние, а оно между тем оставляло желать лучшего. По вечерам у меня неизменно поднималась температура, но я не особенно волновалась, считая, что все наладится, как только я оправлюсь после родов. Мне казалось, что никаких осложнений у меня быть не может, тем более что, вняв советом врачей, я отказалась от мысли кормить ребенка грудью. Однако все вышло совсем не так, как я предполагала. После доктора Б. я тут же стала пациенткой доктора Н. Только через 5 недель доктор Н. наконец разрешил мне покинуть клинику. До сих пор помню, какой это был радостный день. В комнату проникали столь редкие зимой неяркие ласковые солнечные лучи. На ковер ложилась красивая узорчатая тень от кружевной занавески. В моей памяти запечатлелось все до последних мелочей. Словно готовясь к возвращению домой из далекого путешествия, я старательно подкрасилась и облачилась в свою лучшую караклевую шубу, которую муж по моей просьбе принес из дома. Он смеялся над этой шубой, говорил, что довольно было бы просто теплого пальто, но я так долго мечтала об этом дне, так по-детски радовалась, заранее обдумывая наряд для своего триумфального возвращения. Что касается тебя, то о твоем наряде позаботилась новая няня. Ты была вся в белом, с головы до ног, и завернута в теплое белое пальтишко. До автомобиля, который ждал нас у входа, Миемура донес тебя сам, отказавшись передать няне. Глядя на то, как осторожно он тебя нес, я изнемогала от счастья. Материнская и женская гордость переполняла мне грудь, и, не чуя под собою ног, я шла по длинному коридору рядом с мужем. Если прежде между нами с мужем всегда стоял образ моряко Аоки, то с тех пор другая моряко, наша моряко, крепко соединила нас. Я больше не сомневалась в Миемуре и готовилась растить тебя благодаря судьбу за неспосланное мне счастье. С такими мыслями твоя счастливая мать покинула клинику. В автомобиле Миемура все время держал тебя на руках. Еще находясь в клинике, я поняла, как любит Миемура детей, как он любит себя. Почти каждый день, возвращаясь домой из института, он делал большой крюк, чтобы зайти в клинику, причем не столько для того, чтобы навестить меня, сколько для того, чтобы заглянуть в твою колыбельку. Тебе достаточно было скривить личико. И он приходил в восторг. «Смотри, она уже улыбается!» Я радовалась, открыв для себя совершенно нового Миемуру, и терялась в догадках, размышляя над тем, где в прежнем неприступном суровом Миемуре мог прятаться этот, новый, трогательно восторженный и по-детски наивный, который так обрадовался твоему появлению на свет и готов был часами сидеть у твоей колыбели и смотреть на тебя. Но когда я увидела, что он, даже садясь в автомобиль, не отдал тебя няне и всю дорогу неловко держал на руках, ах, как я была счастлива! Этот человек великодушен и добр, — думала я, — он любит нашего ребенка, а значит, и меня, свою жену, не может не любить. Какое счастье, что у меня такой муж! И преисполненная гордости, я решила не жалеть усилий, чтобы стать достойной его. Прощаясь со мной, доктора Н и Б в один голос сказали: «Мадам, отныне вам надо хорошо питаться, много спать, много отдыхать и, по возможности, не простужаться». Но эти слова сразу же вылетели у меня из головы. Ликующая радость переполняла мое сердце. Мне казалось, что я стою на пороге новой счастливой жизни. Я где-то слышала, что роды обновляют женский организм. И, наверное, очень хотела этому верить. Во всяком случае, выйдя из-под присмотра врачей, тут же утвердилась в мысли, что теперь я так же здорова, как и прежде. Сейчас-то я понимаю, что при всей моей тогдашней самонадеянности я мало чем отличалась от своей невежественной матери. Ведь она в письмах совершенно серьезно советовала мне отправить тебя с кем-нибудь в Японию, полагая, что если я по состоянию здоровья не могу тебя растить, то должна предоставить это ей, а она-то уж прекрасно с этим справится. Показывая письма матери Миямури, я смеялась над ее невежеством. А правда, почему бы не отправить тебя в Японию как посылку? Однако я и сама была ничуть не лучше, такая же глупая, не считающаяся с доводами разума женщины. «Ну, наконец-то наша принцесса пожаловала!» Мадам де Молье радостно выкатила скворотом нам навстречу. «Она действительно не пожалела сил, чтобы принять тебя как принцессу. Стены в доме были оклеены новыми светлыми обоями, во всех комнатах с самого утра топились камины. Первая из трех больших, выходящих на юг комнат, была детской. В соседней помещался Миямура, в следующей за ней — я. Одеяла и белоснежные простыни были совершенно новыми. В довершении всего в каждой комнате стояли новые столы и стулья. В прежние времена, когда здесь жил профессор Андо, дом выглядел совсем по-другому. Семейство де Мольер перебралось в какую-то каморку, а выходящая на северную сторону комната, где раньше жила мадам, была переделана в столовую, и туда перенесли рояль малыша Роже. Миямура говорил мне, что гнездышко для нас троих уже готово, но подробности он приберег до дня моего выхода из клиники. И я не знала, что дом госпожи де Мольер оказался почти полностью в нашем распоряжении. Тем приятнее я была удивлена. Я с благодарностью пожала руку мадам де Мольер. За годы, проведенные за границей, я успела смириться с тем, что в здешней жизни главное — получение прибыли. Но мадам встретила нас с таким искренним радушием. Ее зеленоватые глаза, в которых словно в окошках виднелась чистая душа, смотрели на меня так приветливо. В прежние времена, когда здесь жил профессор Андо, я считала его хозяйку обычной деревенской простушкой и была приятно удивлена, увидев перед собой благочестивую христианку с чутким, отзывчивым сердцем. Нет, благодарить надо Бога, я потеряла мужа, а Господь послал мне взамен трех чад своих, улыбнулась мадам и, сжимая мою руку, провела на кухню. Со стороны главного входа в кухню надо было спускаться по лестнице, но если смотреть с противоположной стороны, то получалось, что она находится на первом этаже, это было совершенно отдельное помещение, просторное и чистое. Расположенная рядом комната для прислуги оказалась переделанной, там стояла белоснежная ванна, наверное, ее ты и хотела мне показать, мадам де Мольер. «Вот уж не представляла себе, что моя жизнь вдруг так изменится», — говорила она. «И благодарю за это Господа, ведь если б не вы и не наша маленькая принцесса, я бы не могла позволить себе такую роскошь». И она с радостным видом принялась показывать мне горячую воду в специальном резервуаре, кучу угля, подготовленную в чулане. Онемев от изумления, я с восторгом взирала на чудо, совершенное Миямурой. Но внезапно мой восторг омрачила тревожная мысль. А кто оплатил все необходимые расходы? Если Миямура, то каким образом ему удалось это сделать? И когда ты, моя милая Марико, ничуть не удивившись своему первому в жизни путешествию и не желая нарушать обычаев, уже сложившихся в твоей жизни, спокойно уснула, а мы с твоим отцом остались вдвоем, я тут же задала ему этот вопрос. Однако он поспешил обратить все в шутку, будто это все пустяки, не стоящие моего внимания. Считай, что это послал тебе Господь, и прими со смирением. И вообще, чем волновать себя такими мелочами? Ты бы лучше заботилась о том, чтобы побыстрее выздороветь ради нашего ребенка и ради меня. Подойдя на цыпочках к двери твоей комнаты, Миямура тихонько заглянул туда и некоторое время стоял, прислушиваясь. Потом как-то суетливо стал проверять, не слишком ли высокая температура в комнате, спрашивал, не устала ли я, предлагал прилечь отдохнуть. Но я со своим беспокойным характером не удовлетворилась его объяснениями, а продолжала приставать к нему, желая узнать таки, в каком положении находятся наши финансовые дела. Клиника, в которой я рожала, была очень дорогая. Впредь наши расходы будут только возрастать, деньги понадобятся и на тебя, и на няню. Если при этом мы станем обустраивать дом мадам де Мольер как свой собственный, то от нашего аккредитива в Токийском валютном банке очень скоро ничего не останется, и надо будет просить помощи у отца, а мне не хотелось бы лишний раз клянчить у него деньги. Ведь мой отец на каждую мою просьбу отвечал: «Ты должна помнить, Синко, что у меня есть и другие дети». Все это я нудно пыталась объяснить Миямуре. Он внимательно выслушал меня, а потом совершенно спокойно сказал: «Курс франка сейчас очень низкий, так что о деньгах не беспокойся. Положись на меня, ты должна чувствовать себя как за каменной стеной и заботиться только о собственном здоровье. Именно оно сейчас для нас самое главное, и мы будем жить так, как лучше для тебя, пусть даже ты станешь из-за этого эгоисткой». С этими словами он достал аккредитив Токийского валютного банка, сберегательную книжку банка «Лионский кредит» и передал мне. Миямура всегда жил бедно, но сердце у него было богатое, а в моем царила нищета, хотя я была из богатой семьи и привыкла жить в роскоши. Открыв аккредитив и книжку, я обнаружила, что с нашего счета в Лионском кредите была снята только сумма, необходимая для оплаты моего пребывания в клинике, а к аккредитиву муж еще не притрагивался. Успокоившись, я больше уже не интересовалась, где Миямура и мадам раздобыли деньги. Потом, совершенно случайно, я узнала, что дядюшка Исидзаки, который очень любил мужа еще со студенческих времен, тайком от тети прислал ему некоторую сумму на эксперименты. Тот же все эти деньги потратил на меня. В свою очередь мадам де Мольер, восхищенная его щедростью, продала бриллиантовые серьги, оставшиеся ей от бабушки. Когда-то она мне показывала их и с детской гордостью объясняла, сколько в них карат. Вырученных денег хватило, чтобы покрыть 2/3 стоимости оборудования, а оставшуюся же 1/3 она постаралась восполнить тем, что снизила нам ежемесячную плату за квартиру. Когда я услышал об этом, в груди у меня потеплело от благодарности. Однако быть довольна не в моем характере, я тут же возмутилась, почему муж не рассказал мне об этом раньше. И вот мы зажили все под одной крышей. Сейчас, когда я вспоминаю о том времени, то понимаю, какое это было счастье. Миямура продолжал усердно заниматься своими экспериментами. Отправляясь по утрам на работу, он с педантичностью настоящего врача мерил температуру мне и тебе и оставлял подробные наставления на целый день няне и мадам де Мольер. Возвращаясь к ужину, он прежде всего заглядывал в твою комнату, и няня докладывала ему, как прошел день. Затем он приходил ко мне, чтобы узнать, как я себя чувствую. В то время у меня к вечеру всегда немного поднималась температура до 37,2-37,3 градусов. А это очень беспокоило Миямуру. Я ж ничуть не волновалась, придя к легкомысленному и вполне достойному невежду убеждению, что просто еще не до конца оправилась после родов. Мне было жаль Миямуру. И однажды, обнаружив, что моя температура понизилась на 1/10 градуса и приблизилась к отметке 37,1, я вписала в мой температурный график цифру 36,9. И как же Миямура обрадовался! «Ну, наконец-то!» — повторял он, потом, взяв мои руки в свои, принялся меня подбадривать. Еще одно усилие, и все будет в порядке. Мне было так приятно видеть его радость, что на следующий день я не смогла устоять перед искушением и снова вписала цифру 36,9. Откуда мне было знать, что даже незначительная разница температур в 2-3 деления так много значит? Желая доставить ему удовольствие, я каждый день преуменьшала свою температуру, чтобы она не поднималась выше отметки 37. Миямура радовался, глядя на мой температурный график. Радовалась мадам де Мольер и няня, и их радость придавала мне уверенности. Я считал, что полным ходом иду к выздоровлению и к весне стану такой же здоровой, какой была всегда.